Глава 30. Посланец кардинала. Через 3 дня после этого 4 мушкетера возвратились в Париж и в тот же вечер отправились к Детревилю. «Ну что, господа?» — спросил их капитан. «Хорошо ли вы повеселились?» «Превосходно», — отвечал Атос. 6 числа следующего месяца король, держа обещание, данное им кардиналу, возвратиться к Ля-Рошелле, выезжал из Парижа, не успев еще опомниться от ужасного известия об убийстве Бекингема. Королева не хотела верить. Но когда ей объявили об этой смерти, она даже неосторожно вскричала: «Этого быть не может! Я получила недавно от него письмо!» Но на другой день она должна была поверить этой роковой новости. Лапорт, подобно другим задержанным в Англии по приказанию короля Карла I, привез королеве последний подарок Бекингема. Король не старался скрывать свои радости, он даже показывал ее перед королевой. Людовик XIII, как все слабые люди, не знал великодушия. Но вскоре король сделался угрюм и скушен, лицо его сияло недолго, он чувствовал, что, вернувшись в лагерь, он снова будет в рабстве, и между тем возвращался. Поэтому возвращение к Ля-Рошелле было скучным. Особенно наши 4 друга удивляли своих товарищей. Они ехали вместе, грустно опустив головы. По прибытии конвоя в какой-нибудь город 4 друга отправлялись в какой-нибудь отдаленный трактир, где они не пили, не играли, они только тихо разговаривали, внимательно смотря, не подслушивают ли их. Однажды, когда король остановился на дороге, а 4 друга по обыкновению вошли в трактир, человек, ехавший из Ля-Рошелле, остановился у дверей, чтобы выпить стакан вина, и заглянул вовнутрь комнаты, где сидели 4 мушкетера. «А, господин Д'Артаньян, — сказал он, — вы ли это?» Д'Артаньян поднял голову и вскрикнул от радости. Человек, который звал его, был менгский незнакомец. Д'Артаньян вынул шпагу и бросился к двери. Но на этот раз незнакомец соскочил с лошади и пошел навстречу Д'Артаньяну. «Наконец мы с вами встретились», — сказал молодой человек. «Теперь вы от меня не убежите». «Я и не хотел бежать. Напротив, я искал вас. Именем короля я вас арестую». «Что вы говорите?» — вскричал Д'Артаньян. «Что вы без всякого сопротивления должны отдать мне шпагу». «Дело идет о вашей жизни». «Кто же вы?» — спросил Д'Артаньян, опуская шпагу, но не подавая ее. «Я кавалер де Рошфор», — отвечал незнакомец, — «конюшей кардинала Ришелье, и имею приказание привести вас к его высокопреподобию». «Мы возвращаемся к его высокопреподобию», — сказал Атос, — «и вы поверите слову Д'Артаньяна, что он прямо отправится в Ля-Рошель». «Я должен отдать его в руки гвардейцев, которые отвезут его в лагерь». «Мы заменим ему гвардейцев, клянусь честью дворянина», — сказал Атос. «Но клянусь также», — прибавил он, нахмурив брови, — «что мы не расстанемся с Д'Артаньяном». Рашфор оглянулся и увидел, что Портос и Арамис стояли между ним и дверью. Он понял, что был в их власти. «Господа», — сказал он решительно, — «если господин Д'Артаньян отдаст мне свою шпагу, то я довольствуюсь вашим обещанием проводить его до квартиры кардинала». «Даю вам слово», — сказал Д'Артаньян. «И вот моя шпага». «Это тем удобнее для меня», — прибавил Рашфор, — «что я должен продолжать свой путь». «Если для того, чтобы увидеться с миледи, то это напрасно», — сказал Атос. «Вы ее не найдете». «Что же с ней сделалось?» — живо спросил Рашфор. «В лагере вы все узнаете». Рашфор подумал несколько минут и потом решился вместе с мушкетерами возвратиться в лагерь. Они отправились в путь. На другой день в 3 часа пополудни прибыли в Сюржер. Там кардинал ожидал Людовика XIII. Там министр и король поздравили друг друга со счастливым случаем, освободившим Францию от неприятеля. После этого кардинал, извещенный Рашфором о приезде Д'Артаньяна, простился с королем. Вечером, возвратясь в свою ставку, кардинал увидел у дверей своего дома Д'Артаньяна без шпаги и 3 вооруженных мушкетеров. На этот раз он строго взглянул на них и сделал знак Д'Артаньяну идти за ним. Д'Артаньян повиновался. «Мы ждем тебя, Д'Артаньян», — сказал Атос так громко, что кардинал не мог не услышать его. Его высокопреподобие нахмурил брови, остановился на минуту и потом ушел, не сказав ни слова. Д'Артаньян вошел вслед за кардиналом, а Рашфор позади Д'Артаньяна. Дверь была охраняема. Кардинал вошел в комнату, служившую ему кабинетом, и сделал знак Рашфору ввести молодого мушкетера. Рашфор повиновался и вышел вон. Д'Артаньян остался наедине с кардиналом. Это было второе свидание его с Ришелье, и после он признавался, что считал его последним. Ришелье стоял, облокотясь на камин. Между ним и Д'Артаньяном стоял стол. «Вы были арестованы по моему приказанию», — сказал кардинал. «Мне сказали это, ваше высокопреподобие». «Вы знаете, за что?» «Нет, потому что единственная вещь, за которую я могу быть арестован, еще неизвестна вашему высокопреподобию». Ришелье пристально взглянул на молодого человека. «Что это значит?» — сказал он. «Если вашему высокопреподобию угодно будет сказать, в каких преступлениях меня обвиняют, я скажу, что я сделал». «Вас обвиняют в преступлениях, за которые падали головы знатнее вашей», — сказал кардинал. «В каких, ваше высокопреподобие?» — спросил Д'Артаньян со спокойствием, удивившим кардинала. «Вас обвиняют в том, что вы имели сношение с врагами государства, что вы открывали государственные тайны и старались расстроить планы ваших начальников». «А кто меня в этом обвиняет?» — сказал Д'Артаньян, не сомневавшийся больше в доносе миледи. «Женщина, заклейменная правосудием? Женщина, вышедшая замуж во Франции и потом в Англии? Женщина, отравившая своего второго мужа и хотевшая отравить меня самого?» «Что вы говорите?» — вскричал кардинал. «И о какой женщине?» «О леди Винтер», — отвечал Д'Артаньян. «Преступления которой, вероятно, неизвестны были вашему высокопреподобию, когда вы удостаивали ее своим доверием». «Если леди Винтер виновна в этих преступлениях, она будет наказана», — сказал кардинал. «Она уже наказана», — отвечал Д'Артаньян. «А кто же наказал ее?» «Мы». «Она в темнице?» «Она умерла». «Умерла?» — повторил кардинал, не веря тому, что он сейчас слышал. «Умерла? Вы сказали, что она умерла?» «Три раза она хотела убить меня, и я простил ее, но она убила женщину, которую я любил. Тогда я и друзья мои, мы взяли ее, судили и приговорили к смерти». Д'Артаньян рассказал об отравлении госпожи Бонасье в монастыре бетюнских кармелиток, суд в пустынном домике и казнь на берегу Ли. Трепет пробежал по телу кардинала. Но вдруг внезапная мысль осветила его мрачное лицо. «Итак», — сказал он, — «вы стали судьями, не подумав, что те, которые наказывают, не имея на то права, суть убийцы». «Клянусь, что я не думаю защищать своей головы», — сказал Д'Артаньян, «и готов снести любое наказание. Жизнь не так дорога для меня, чтобы я боялся смерти». «Да, я знаю. Вы человек с душой», — сказал кардинал почти дружески. «И могу сказать вам заранее, что вы будете осуждены и даже приговорены». «Другой мог бы отвечать вашему высокопреподобию, что ваше прощение у него в кармане. Но я только скажу вам, приказывайте. Я готов». «Ваше прощение?» — спросил удивленный кардинал. «Да», — отвечал Д'Артаньян. «Подписанное кем? Королем?» «Нет, вашим высокопреподобием. Мной этого быть не может». Д'Артаньян подал кардиналу драгоценную бумагу, отнятую Атосом у миледи. Его высокопреподобие медленно прочел, делая ударение на каждом слове. «Податель сего сделал то, что он сделал, по моему приказу и для блага государства». 5 августа 1628 года, Ришелье. Кардинал, прочитав эти две строки, впал в глубокую задумчивость, но не возвратил бумаги Д'Артаньяну. «Он придумывает для меня казнь», — подумал гасконец. «Что же, он увидит, как умирает дворянин». Ришелье продолжал думать, вертя бумагу в руке. Наконец он поднял голову, пристально взглянул на это благородное, открытое, умное лицо, прочел на этом лице, еще хранившем следы слез, все страдания и подумал, как много молодой человек обещает в будущем при его уме и мужестве. С другой стороны, злодеяние, власть, адский гений Миледи несколько раз ужасали кардинала. Он как будто чувствовал тайную радость, навсегда освободясь от своей опасной сообщницы. Он медленно разорвал бумагу, поданную Д'Артаньяном. «Я погиб», — подумал Д'Артаньян, опустив голову. Кардинал подошел к столу и, не садясь, быстро написал несколько строк на пергаменте и приложил печать. «Это мой приговор», — подумал Д'Артаньян. «Он избавляет меня от суда и Бастилии». «Вот», — сказал кардинал молодому человеку, — «я взял от вас открытый лист и даю вам другой. Тут недостает имени. Вы поставите его сами». Д'Артаньян взял бумагу и взглянул на нее. То был патент на чин поручика мушкетеров. Д'Артаньян упал к ногам кардинала. «Ваше высокопреподобие», — сказал он, — «жизнь моя принадлежит вам. Располагайте ею. Но я не заслуживаю этой милости. У меня есть три друга, которые достойнее». «Вы славный малый, Д'Артаньян», — прервал кардинал, дружески потрепав его по плечу. «Делайте из этой бумаги что хотите. Но помните, что я даю ее вам». «Я этого никогда не забуду», — отвечал Д'Артаньян. Кардинал обернулся и громко сказал: «Рашфор!» Рашфор, стоявший за дверью, тотчас явился. «Рашфор», — сказал кардинал, — «ты видишь господина Д'Артаньяна? Я принимаю его в число моих друзей. Обнимитесь же и будьте благоразумны, если хотите сберечь свои головы». Рашфор и Д'Артаньян исполнили приказание кардинала и одновременно вышли из комнаты. «Надеюсь, что мы увидимся», — сказали они друг другу. «Когда вам будет угодно», — отвечал Д'Артаньян. «Случай будет», — сказал Рашфор. Ришелье отворил дверь. Два врага улыбнулись друг другу, пожали руки и поклонились его высокопреподобию. «Мы уже давно начали терять терпение», — сказал Атос. «Вот и я, друзья мои», — отвечал Д'Артаньян. «Свободен? Не только свободен, но и в милости. Расскажи, каким образом?» «Сегодня вечером. Ну, а теперь мы должны проститься». В самом деле, в тот же вечер Д'Артаньян отправился к Атосу, которого застал за бутылкой испанского вина, осушаемой каждый вечер. Он рассказал, что было между ним и кардиналом, и вынул бумагу из кармана. «Вот, любезный Атос», — сказал он, — «то, что тебе следует». Атос кротко улыбнулся. «Друг», — сказал он, — «для Атоса это слишком много. Для графа де ля Фер слишком мало. Оставь патент у себя. К несчастью, ты слишком дорого купил его». Д'Артаньян простился с Атосом и пришел к Портосу. Портос в богатом вышитом платье смотрелся в зеркало. «А, это ты, любезный друг», — сказал он. «Идет ли мне это платье?» «Как нельзя лучше», — отвечал Д'Артаньян. «Но я пришел предложить тебе другое платье». «Какое?» — спросил Портос. «Поручика в роте мушкетеров». Д'Артаньян рассказал Портосу о своем свидании с кардиналом. Вынув патент из кармана, он сказал: «Вот, напиши здесь свое имя и будь для меня добрым начальником». Портос взглянул на патент и отдал его назад Д'Артаньяну. «Это было бы для меня лестно», — сказал он, — «но мне недолго предстоит пользоваться такой милостью. Во время нашей поездки в Бетюн муж моей герцогини умер, так что я женюсь на вдове, которой достался туго набитый сундук. Оставь у себя бумагу». Молодой человек пошел к Арамису. Он нашел его на коленях, с молитвенником в руках. «Ты наш друг, наш невидимый покровитель, возьми этот патент, ты больше всех нас заслужил его». «Увы, любезный друг», — сказал Арамис, — «эти последние приключения заставили меня возненавидеть военную жизнь. На этот раз мое решение неизменно. После осады я иду в монастырь. Оставь у себя патент, Д'Артаньян. Военная служба тебе прилична. Ты будешь храбрым и предприимчивым капитаном». Д'Артаньян со слезами признательности в глазах и радостью во взоре возвратился к Атосу, который допивал последний стакан вина при свете лампы. «Они также отказались», — сказал он. «Потому что ты достойнее всех нас, любезный друг». Он взял перо, выставил на патенте имя Д'Артаньяна и возвратил ему назад бумагу. «Итак, у меня не будет больше друзей», — сказал молодой человек. «Увы, ничего, кроме грустных воспоминаний». Он опустил голову, и слезы покатились по его лицу. «Ты молод, друг», — отвечал Атос, — «и новые радости заставят тебя позабыть старую грусть».